Стройка. Зачем я пошел туда? Разве в стройке могли быть коктейли? А ведь ничего на свете, вернее, на уровне башни, я не хотел сильнее, чем вновь отхлебнуть из стакана. Отчего-то мне казалось, что эта боль в голове и туман, поселившийся там вместе с ней, отступит, едва я сделаю добрый глоток. Вернется ясность мысли, и тогда-то я уж точно определюсь, что и как делать дальше. Для начала встретиться с Фе, да хоть с кем-нибудь встретиться. Что такое стройка в Севастополе? Прохудилась крыша, покосился туалет, обветшал сарайчик, понадобилось укрепить забор или балкон второго этажа, чтоб не упал. Не называть же стройку установку парника для помидоров. В книгах и артеках нам рассказывали и про другие стройки, например, севастопольского метро. Но та стройка длилась много поколений, и в живых не осталось даже тех, кто слышал истории тех, кто слышал тех, кто строил. В том Севастополе, где жил я, уже нечего было строить, ведь все, что нужно человеку для жизни и счастья, было давно построено. И так я считал, пока не попал в башню. Посмотрев на экран, который привела в движение черноволосая красавица Ялта, я узнал о великой стройке нашего мира, которая бросала вызов всему, что я знал о жизни — стройке башни. Так что вполне возможно, стройка могла быть чем-то вроде местного музея, решил я. А о том месте, где предстоит провести всю оставшуюся жизнь, всегда стоит знать больше. О да, мне казалось, что я рассудительный. Казалось, что это и есть ключ к тому, как не потерять здесь себя. Но, как и прежде, все вышло иначе. Войдя в новый зазеркальный зал и сделав по нему несколько шагов, я ощутил оторопь. Само пространство казалось гигантским и было выполнено в белом свете. Его источника я не видел, светом буквально сочились потолок и пол, но такое уже не удивляло меня. Нечто подобное было в Преображариуме. Однако на этом сходства заканчивались. В стенах зала стройки виднелись углубления, отделенные от посетителей, хотя можно смело говорить, от посетителя, то есть меня, ведь никого другого я здесь не увидел, тончайшим и удивительно чистым, словно только что изготовленным стеклом. Из глубины на меня смотрели лица людей, множество лиц, молодых и старых, красивых и не показавшихся мне таковыми, улыбчивых, довольных и не очень. Все они располагались парами, мужской рядом с женским, и я тут же вспомнил старую фотографию, которая стояла, сколько я помнил себя, на кухне моих недалеких, да и вообще в домах большинства севастопольцев. Люди любили такие фото, как память о чем-то светлом, что проживалось вместе. Как правило, их закрепляли в рамку и тоже прятали под стекло, а потом ставили куда-нибудь повыше, чтобы случайно не разбить. Но то, что я увидел в этом зале, не походило на фоторамки, ведь не было самих рамок. Не было даже контуров фона, на котором сделан снимок, не было ничего, кроме лиц, казавшихся объемными и возникавших в пустоте. Скорее всего, они проецировались с помощью невидимых и непонятных мне устройств, расположенных снизу и сверху. Но самым удивительным было не то, как появлялись эти изображения, необъяснимое было нормой в башне. Я совершенно не мог сообразить, какая связь между бесконечными рядами этих лиц от пола до потолка, простиравшихся в обе стороны, и всем, что я знал о стройке. «Наверное, он мне объяснит», — подумал я, заметив неподалеку белую стройку, выраставшую как гриб прямо из пола. Возле ее основания клубился белый пар, что создавало иллюзию, будто стройка парит в воздухе. «Добро пожаловать!» — поприветствовал меня человек, расположившийся за стойкой. Он был одет в совершенно белый балахон с бесформенным красным пятном в районе сердца. Оно производило впечатление крови, которой пропитался балахон. Мне стало интересно, было ли это задумкой или же так казалось мне одному. В том, что пятно было искусственным, я и не сомневался. Похоже, искусственным на этом уровне башни было вообще все. «Новый свет!» — поприветствовал меня человек. «Что новый свет?» Я был не слишком вежлив в этот раз. «Меня зовут Новый Свет», — торопливо ответил человек. «Оригинально», — бросил я, подойдя к стойке. На ней лежала небольшая коробка, выкрашенная в такой же ярко-красный цвет, как и пятно на груди человека. Тот выглядел пожившим, но бодрым. Он улыбался и имел вполне довольный вид. «А что вы здесь строите, Новый Свет?» «Почему вы спрашиваете об этом меня?» Новый Свет подался вперед и заглянул мне в глаза. «Вы же хозяин этого зала», — я пожал плечами. «Что ж, если вам удобно, называйте это так», — ответил человек с пятном и зачем-то дотронулся до коробки. Но такие вопросы на вашем месте я бы все равно задавал, не мне». «Кому еще задавать их? Здесь никого больше нет?» Человек вновь улыбнулся. «С такой низкой самооценкой удивительно, что вы стали избранным. А как вы тогда собираетесь дойти до верха?» «Откуда вы знаете?» Мысли в моей голове запутались в клубок, и я стал запинаться. «Да и какое это имеет значение? Какая разница, что с моей самооценкой?» «Здесь это имеет очень большое значение», — ответил Новый Свет. «Ничего нет важнее вашей самооценки. Именно самому себе вы должны были задать вопрос, что и зачем здесь строят. Ведь только внутри себя, вот здесь», — он сбавил голос и указал на свое пятно, — «находится этот ответ». «Это очень любопытно», — ответил я. «Но у меня болит голова. Нет ли у вас...» «Нет», — строго ответил мой собеседник. «Что бы вы ни спросили, здесь этого нет. Видно, что вы ищете другое, а мы здесь не размениваемся на мелочи. Мы здесь строим». «Да что вы в конце концов строите?» — взорвался я. Настроения слушать нотацию у меня совсем не было. Человек замолк и посмотрел на меня пристально. Его молчание было довольно долгим, и я уже думал развернуться, полагая, что оно не кончится никогда. «Семьи», — наконец произнес он твердо, — «мы здесь строим семьи». Я сразу вспомнил это слово. Оно мне так понравилось, что я решил называть семьей и то, как мы жили в городе, а потому и сразу спросил. «Совсем как в Севастополе?» «Башня — это и есть Севастополь. В его высшем, лучшем проявлении. Разве вам не объяснили это?» Новый Свет старательно изображал удивление. «Вы словно попали к нам с черного хода». «Но в целом оно так и было», — признался я. «Люди приходят сюда, чтобы создавать пары», — продолжил он, проигнорировав мое замечание. «Но у вас, я вижу, пары нет, так что вы можете просто посмотреть». Он развел руками. «А вы не находите пары? Ну, тем, кто приходит сюда один». «Находите?» На этом вопросе он перестарался с удивлением, да так, что я даже скривился. Новый Свет мгновенно это понял и улыбнулся. «Ну да, вы правы, это было слишком. Но если бы вы видели, какие здесь только лица не строят в этот самый ответственный момент...» «Какой момент?» — не понимал я. «Есть я и есть, ну, предположим, у меня есть пара. Зачем мне идти сюда что-то строить? Ведь все уже построено». «А вот в этом вы как раз и ошибаетесь». Лицо Нового Света приобрело крайне суровый вид. «Ничего не построено, пока не случилось это». Собеседник нагнулся и спрятался под стойку, а когда вновь вылез оттуда, положил передо мной два браслета с крупными зелеными камнями. Яркий белый свет зала отражался в них, и камни сверкали. «Что это?» «Когда вы строите семью, то надеваете эти браслеты на правую руку, вы и ваша, та, с которой вы пришли. У нас здесь такие нравы, знаете. Каждый называет это по-разному, но смысл таков. Надевая на вас браслеты, я торжественно объявляю, что теперь вы будете вместе, одним целым, семьей. Понимаете?» «А если отойдете друг от друга дальше, чем на метр, эта хрень взорвется и оторвет вам руку?» Я решил дать волю воображению. «Вообще-то нет». Новый Свет рассмеялся, но не сказать, чтобы искренне. Казалось, искренние эмоции ему вообще не к лицу. «Новый шутник, ничего не скажешь». «Так а что, без браслетов нельзя?» «Вот тут-то самое главное!» — воскликнул собеседник. «Можно! Представьте себе, можно! Но, во-первых, ваша голограмма не появится в этом зале». Он окинул рукой бесконечные ряды объемных лиц. «А это важно?» — удивился я. «О да, для наших семей, если они, например, дружат или просто плотно общаются, невероятно важно, чтобы была возможность прийти сюда и посмотреть на голограммы. Себя, так сказать, показать, ну и на других посмотреть». «Оно и видно», — недоверчиво хмыкнул я. «У вас ни одного посетителя». «Я же говорю, чтобы была возможность, понимаете?» — терпеливо пояснил Новый Свет. «А возможность такая есть. К тому же подтверждение браслетами, покуда они источают тепло и свет, значит, что пара присутствует здесь. Вот тут мы и подходим ко второму пункту. Всем надо знать, когда пора заканчивать. И именно мы отвечаем на этот вопрос». «Что значит «пора заканчивать»?» «А то и значит», — развел руками хозяин стройки. «Пары ходят вместе, пока не прозвенят эти браслеты». «Они еще и звенят?» — поразился я. «Один раз», — кивнул собеседник. «Этот звонок и означает «пора заканчивать». Ну а после звонка из них уходит свет и тепло, как, собственно, и из самих отношений. Носить дальше бессмысленно. Голограмма сменяется другой, уступая свое место новой паре, а те, у кого все закончилось, приходят сюда и сдают браслеты. Меня слегка шокировало то, что я услышал от этого человека. Собравшись с мыслями, я спросил. «А если они не захотят, чтобы все заканчивалось? Ну, может же такое быть?» Новый свет ухмыльнулся. «Что же, по-вашему, они захотят ходить с погасшими браслетами? Не имея голограмм в нашем пантеоне, вы их слишком недооцениваете». «Вам не кажется, что это вы их слишком недооцениваете? Ваш уровень, башня, стройка, в конце концов, ваша, может быть...» «Помилуйте!» — Новый Свет махнул рукой. «Все определено без нас. Рассуждать об этом нет никакого смысла. Браслет звенит не тогда, когда захотим мы с вами, или когда кто-то еще на этом уровне так пожелает. Неужели вы думаете, что кому-то действительно до этого есть дело? Браслет срабатывает тогда, когда это нужно». «Так кому нужно-то?» — выпытывал я. «Паре», — сказал он, — «когда паре, нужно заканчивать». «Но как эта штука работает?» — спросил я, испытав нехорошее предчувствие. Все это вновь напомнило мне о мелких белых дорожках, глядящих в небо севастопольцах. «Как повезет», — коротко ответил собеседник, пряча браслеты. «Вам, я вижу, они ни к чему? Или у вас кто-то есть?» «У меня миссия», — отстраненно ответил я. «Тогда можете просто ходить здесь, осматриваться», — благодушно сказал Новый Свет. Я походил по залу взад-вперед, вглядываясь в лица. Обычные люди. Кто-то и вправду выглядит счастливым, кто-то лишь старательно изображает, а кто-то не скрывает усталости, даже тоску. Что их всех объединяло? Они пока еще не слышали звонок. А я ведь даже не подержал в руке браслет. Интересно, какое оно, его тепло? Как оно ощущается? Но я сразу сказал себе, наверное, этого лучше не знать. Не знаю уж почему, но я в этом не сомневался. «Как у вас много пустого пространства?» — произнес я задумчиво. «Оно никак не используется». «Так и в человеческих сердцах», — рассмеялся хозяин стройки. «Каждый зал соответствует тому, что в нем происходит. В оформлении, в использовании пространства. В башне вообще места много. Кажется, место кричит. Придите и сделайте что-нибудь. Но никто ничего не хочет, никто ничего не делает». Я слышал и другие точки зрения, в той же сопутке. «В башне возможно все, и жаловаться на судьбу, что кто-то что-то отнимает, забирает, тоже возможно, и действительно будут отнимать». «Но постойте!» — я прервал его мысль, казавшуюся слишком очевидной. «Нам всем объясняют, что мы и так избранные, что, попав сюда, мы уже победили. Что еще делать? Чего здесь хотеть? И ведь верят, мои друзья верят. А сколько здесь уже живет резидентов, и все они тоже верят. Вы ведь знаете, не хуже меня. К чему можно стремиться избранным? Только донести лампу. Здесь нет других целей». «Лампа — это еще не все», — задумчиво ответил Новый Свет. «А что же тогда?» «Взгляните по сторонам». Я оторвал взгляд от своего собеседника и снова увидел стены. Но как они изменились? Там, где только что находились ряды бесконечных лиц, теперь не было ни одной голограммы. За тем же самым стеклом на длинных белых полках стояли коробки, похожие на ту красную, к которой то и дело прикасался, но не открывал человек с пятном. Коробки поражали разнообразием цветов и размеров и, кажется, не повторялись. Любая коробка, которую только могла нарисовать фантазия, тут же появлялась перед глазами. Это было невероятно. «Что это?» — воскликнул я, приближаясь к стене. «Подарки!» — сохраняя спокойствие, ответил Новый Свет. «Обыкновенные подарки». «Дайте глянуть», — прошептал я, и тут же тончайшая гладь стекла передо мной беззвучно лопнула и рассыпалась на множество осколков, которые удивительным образом распределились по нижней полке углубления в стене. Но ни один осколок не отлетел наружу, в пространство зала, — изумился я, — а тем более не поранил меня. Я взял со стены большую коробку цвета морской волны, обмотанную красивой ленточкой, покрутил в руке, поднес к уху, коробка была пустой и почти ничего не весила. Торопливо развязал ленту, открыл ее и... Я не ошибся. Коробка была пуста. «И что это?» Я недоуменно пялился на дно коробки. «Кто будет рад такому подарку?» «Да кто угодно!» — весело сказал Новый Свет. «Возьмите же и вы!» «Зачем?» Подарить кому-нибудь? Зачем еще подарки? И что я должен сделать, чтобы взять ее? Да ничего. Кажется, разговор забавлял моего собеседника. Просто берите, она ваша. Потом будет чья-то еще. Когда мы надеваем здесь браслеты, каждой паре вручаем такую. Ну, пусть и не такую, поменьше. А кто-то приходит сюда специально за ними, строит в голове воображаемый подарок и тут же находит его в стене, как это проделали вы. «То есть это тоже стройка?» — спросил я. «Разумеется», — ответил человек спокойно и твердо. «Но какое значение имеют все эти подарки, если они ничего не стоят, если достаются просто так?» Я поставил коробку обратно на полку, словно хотел быстрее избавиться и забыть о ней насовсем. «Избранным ничто не достается просто так», — сказал хозяин зала, и осколки также беззвучно взлетели вдруг с нижней полки и снова собрались в целое чистое стекло. Все это произошло с такой легкостью, словно кто-то дернул за рычаг, и поднялась прозрачная створка. Но я не нашел в себе сил даже удивиться. «Вы тратите себя. Вы не поленились, пришли. Поверьте, вы пока здесь так мало знаете. Многие ведь не выходят из своих снотворных сел, так и живут там, в своих комнатках. Но живут, это, конечно, громко сказано». Он подмигнул мне. Но я не поддержал его, отвел глаза. «Допустим, громко сказано. А в отношении тех, кто получает на стройке браслеты, кто бежит их сдавать после звонка, кто дарит друг другу пустые коробки, разве в отношении них это сказано не так же громко?» Я вздрогнул, но не от этой мысли. Завибрировал вот за фак. «Что построил?» — прочитал я на экране. Похоже, Инкер изнывал от скуки у себя там, где он в тот момент находился. Я решил не отвечать. И вправду. «А что я построил?» «Вот построю, тогда и отвечу. Встретиться бы с ним случайно, идя по проспекту вдоль зеркал или на движущейся лестнице. Но никак не выясняя, кто что видит, кто мимо чего проходит, кто, наконец, что построил. Но еще больше, чем встречи с друзьями, хотелось другого. Как оказалось, я уже не мог молчать об этом, и, не питая особых надежд, все же спросил у Нового Света. «Слушайте, а эти подарки, браслеты, это все очень здорово, верю. Весь этот уровень здорово, вся эта жизнь. Но есть кое-что, что особенно здорово». У меня аж перехватило дыхание, но я продолжил. «Вчера я попробовал здесь такие коктейльчики, знаете, разного цвета, как ваши коробки в длинных стеклянных приборах. Они просто великолепны, но не знаю, как снова попасть туда. Понимаете? Не знаю». В моих последних словах, должно быть, читалось немного отчаяния, и улыбка хозяина зала в ответ получилась кривой, словно он слегка разочаровался и не пожелал это скрывать. Но не стал ничего комментировать, а медленно, спокойно произнес. «Я, кажется, знаю, куда вам нужно. Поймайте машину. Скажите, трансфер напротив». «Машину?» — удивился я. «Здесь есть машины?» «Конечно. Вы должны были их видеть и даже наверняка обсуждать. Это делают все новоприбывшие. Машины соединяют разные проспекты одного этажа. Вам повезло. То, что вы ищете, находится совсем рядом, но только знайте». «Спасибо, спасибо вам!» — расчувствовался я и собрался было не просто идти, мчаться к выходу со стройки, как вдруг понял, что Новый Свет что-то все еще говорит. «Но сколько бы вы ни пили!» — донеслось до меня. «Да и вообще, что бы ни делали, вам все равно возвращаться сюда. Эта тоска по браслету, она всех приводит к нам!» Радостный от предвкушения коктейля, я не слишком хотел вникать в смысл его слов. Мне было весело, мне было хорошо. «А по пустой коробке?» — расхохотался я. «Что по пустой коробке?» «Тоска по пустой коробке. Приводит она сюда? Или с ней таким можно справиться?» Я ожидал от него такой же веселой реакции, ну, на худой конец, грубости или обиды. Но он заговорил, не меняя тона, и, кажется, не шутил. «Приводит? Конечно, приводит. Вы просто об этом не знаете. Но и каждый из них не знал». Он развел руки в стороны, и я огляделся. Вокруг вновь были лица, тысячи лиц, но в них появилось что-то новое, и оно напугало меня, заставило отшатнуться. Они все повернулись ко мне, все на меня смотрели.